Но дело опять сорвалось и опять не по моей вине. Очень обидно и тяжело сознавать, что из-за потока клеветы и происков врагов народа мне приходится выбывать из упряжки. Но где бы ни пришлось мне работать по вашему решению, везде и всегда буду честно и добросовестно бороться за наше общее дело, за процветание СССР и за коммунизм. 16 июля 1938 года, В. Чубарь. Хитрит, по-видимому, решил он и велел переслать письмо Ежову. Сталина невозможно было разжалобить. Узнав из доклада Ульриха о казни Чубаря и других осужденных, генсек никак не отреагировал на это и, отложив в сторону рапорт председателя военной коллегии, стал неторопливо читать предложения Митина и Поспелова о необходимости подготовки краткой биографии Сталина. Генсек мог вспомнить, что и Эйхе, и Рудзутак, и Постышев, и многие-многие другие просили его вмешаться и остановить расправу. Все клянутся в верности ему, товарищу Сталину. Но почему они просят? Разве это достойно? Если НКВД разобралось и решило, при чем тут товарищ Сталин? Он любил и думать, и говорить о себе в третьем лице. Никакого сострадания. И еще раз обратимся к Достоевскому. Кровь и власть пьянят. Развиваются загрубелость, разврат. Уму и чувству становятся доступны и, наконец, сладкие, самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда. А возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен, писал он в записках из мертвого дома. Петовранов в своей беседе со мной сказал, что разжалобить Сталина было дохлым номером. Он просто не обращал внимания на просьбы о помиловании, призывы к милосердию и справедливости. «Когда меня посадили за мягкость к врагам народа, — рассказывал мне Евгений Петрович, — я сказал себе, все, конец. Ни один человек из руководящего состава НКВД, будучи арестованным, не выходил живым из Лефортово. В номере со мной сидел Шейнин, следователь и в будущем писатель. Ожидая со дня на день трагической развязки, я в то же время мучительно искал выход. И, как оказалось впоследствии, нашел. Выпросив лист бумаги, написал письмо Сталину, у которого я в качестве начальника одного из главных управлений НКВД не раз бывал на приеме. В письме не стал просить ничего, ни снисхождения себе, ни пощады. Написал только, что у меня есть принципиальное соображение по совершенствованию нашей контрразведки. Я добился, чтобы в камеру пришел начальник тюрьмы и сказал ему: «Об этом письме знают наверху. Если вы не передадите его по назначению, вам будет плохо». «Как мне потом рассказывали, — продолжал Евгений Петрович, — Сталину доложили об этом письме. Он позвонил в наше ведомство и спросил, за что сидит Петовранов. Ему ответили. Помолчав, Сталин бросил в трубку: «Возьмите его к себе обратно на работу. Кажется, человек он не глупый». Через несколько дней меня неожиданно выпустили. Сталину для этого понадобилось всего несколько слов. Но, как я понял, мне удалось сыграть на психологии диктатора. Я не молил о пощаде, как делали все, а предлагал идеи и новые решения. В секретариате генсека специальные люди анализировали содержание его почты. Иногда Сталину подавали обобщенную справку, наиболее интересные, по мнению работников, письма. Ему докладывали о прошениях в ЦК Вавилова, крупнейшего биолога, генетика, ботаника и географа, гордости советской науки –